Глава вторая. Братья Игнатовы жили уединенно в небольшой квартире на глухой речке. В последние годы они почти не заводили знакомств, и кроме прислуги, два раза в неделю приходившие убирать комнаты и забирать грязную одежду, никто к ним не заходил. Поэтому-то несчастье обнаружилось далеко не сразу. Как и всегда, явившаяся в среду утром служанка подергала шнурок звонка, и когда никто не вышел, воспользовалась своим ключом. Женщина почувствовала неладное тут же, растворив дверь. В квартире стоял неприятный и удушливый запах. Бывало уже, что она приходила вот так, и сама в отсутствии хозяев занималась уборкой, но на сей раз, только переступив порог, женщина испугалась. Опасения оказались не напрасны. Через минуту с воплем «Убили!» служанка выскочила из квартиры. Мертвые пролежали в жаре два дня, и когда родственник Трудуев, сам пожелавший осмотреть квартиру, вошел внутрь, то чуть не вздохнулся от невыносимой вони. Прикрывая лицо смоченным платком, Михаил Валентинович осмотрел мертвецов. Петр в одном ночном белье лежал поперек кровати, а Валентин также в одном белье растянулся поперек комнаты, хватаясь мертвую рукой за стену. Осмотр места происшествия и тел показал, что, по всей вероятности, убийца настиг своей жертвы совершенно неожиданно, забравшись в квартиру ранним утром. Одним ударом ножа неизвестный убил Петра. Может быть, тот даже не успел проснуться, а когда, привлеченный шумом, в спальню Петра вошел Валентин, убийца тем же ножом ударил и второго брата, после чего, не тронув в квартире никаких вещей, сразу же ушел. Даже замок запер на наружной двери. Когда мертвецов унесли, Удуев растворил во всей квартире окна, и сквозной горячий воздух постепенно стал вытягивать вонь. Михаил Валентинович был поражен происшедшим. Сотни раз он сталкивался с растерзанными телами, видел обезглавленных, четвертованных, видел мертвецов с выжженными глазами и вырванным языком, с отрубленными пальцами. И, казалось, ко всему уже был привычен, но это убийство... Вот ударило ротмистра в самое сердце. Сам того не желая, он припомнил, как нашел два смерзшихся тела под воротами Спаса, припомнил устроенную на деньги Константина Эммануиловича Бусы могилу и с грустью подумал, наверное, рядом хорошо их положить. Наверное, знали бы, что придется так рано умереть, так бы они и распорядились. Возьму грех на душу и распоряжусь, пусть рядом с сестрой лежат. Самое ужасное было то, что в смерти братьев Михаил Валентинович винил себя. Он ни на минуту не сомневался, что убийца был нанят по приказу Ивана Бурсы. Убийцу наняли после того, как один из братьев обнаружил нечто подозрительное в меховой лавке Протасовых. Но что он там увидел, так осталось тайной. Из окна не было видно улицы. За окном, против которого присел на стуле ротмистр, была только глухая желтая стена. Удуев смотрел на эту стену и пытался поймать какую-то ускользающую и очень важную деталь. В первый момент, еще сам осматривая трупы, ротмистр заметил какое-то несоответствие, но не понял, что это, и теперь хотел вспомнить. «Конечно», — поднимаясь со стула и разминая ноги, сказал он себе, — «конечно». Странность. Оба брата были убиты одним и тем же ножом, это бывает. Но оба раза удар был нанесен снизу. Да не просто снизу, а будто бы от самого пола. Точно в сердце, но ножом бил будто маленький ребенок или карлик. Что-то Анна Владиславовна рассказывала о карлике. В тот день, когда произошло ограбление дома Бурсы, она будто бы видела при свете факела карлика, перебегающего улицу. Нужно будет проверить. Во-первых, искать карлика. Во-вторых, еще раз проверить меховую торговлю Протасовых. И, в-третьих, теперь же поехать и встретиться с Константином Эммануиловичем Бурсой. Возможно, магистр сможет что-нибудь подсказать. Все это имеет к нему непосредственное отношение. Да и по хоронах поговорить нужно с ним. Обязательно надо братьев рядом с сестрою в землю положить. С тяжелым сердцем Михаил Валентинович спустился по лестнице и вышел на улицу. Только теперь он увидел, что просидел в пустой квартире целый день. Солнце уж клонилось к закату. Застекленные окна и кровли будто плавали в горячем золоте и постепенно меркли. Михаил Валентинович Удуев хотел сделать в меховой лавке Протасовых обыск. Он чувствовал, что в задних комнатах или в подвале может найти ключ к происшедшему, но, увы, в связи с общим положением дел обыск оказывался невозможен.